Победа на гляди в окно, там начало нового дня. Если жопу лень поднять, не надо ныть. Я скользя по доске судеб, словно ладья. Не надо вранья, не надо оправданий. Здесь каждый сможет пройти поле испытаний. Если ты на грани, побереги нервы свои. Ты не видишь, сколько дорог тебя ждет впереди. Нас сломали, но мы не ломались, мы перли дальше. Проходя мимо дворов, минуя тонны фальши. Фильтр на уши сберегает наши с вами души. То, что выльют на нас завтра, не смыть водою в душе. Не будет лучше, камень не сдвинется с места. Не будет лучше, память останется честной. Не будет лучше, но пламя согреет сердца. Станет лучше, если ты со мной до конца. У всех ждет только те, кто смотрит вверх. И несмотря на сто проблем, дойдут до финала только те, чей ветер в сторону побед. Успех ждет только те, кто смотрит вверх. И несмотря на сто проблем, дойдут до финала только те, чей ветер в сторону побед. Мегаполис, муравьи бегут от суеты. Но это лабиринт, а не слепый, ведь это лимф рай. Закрытые пути, зная неверные шаги. Ведь свой среди своих может оказаться чужим. Чего хотим, не знаем, но тянем руки к краю. От света мы сгораем, протянут путь по краю. Не ведом и нам тайны, от того и мы плутаем. Ведь цель у нас иная, стать лучше не сгорая. Теплом остаться, значит перестать нести свет. Надо собраться, компас настроить в сторону побед. Где бы я ни был с собой, в голове молитва одна. Дай мне сил Божий прожить до конца этого дня. Пусть лучше не будет, пусть я не оптимист. Для меня лучше, когда во всем есть реализм. Лишь надежда согревает, тут люди остались. Каждый до конца верю, что наши и стали. Успех ждет только те, кто смотрит вверх. И несмотря на сто проблем, дойдут до финала только те, чей ветер в сторону побед. Успех ждет только те, кто смотрит вверх. И несмотря на сто проблем, дойдут до финала только те, чей ветер в сторону побед.